80. У меня есть еще несколько баек о Беннете-старшем от детей его бывших соседей и зафиксированные советом жалобы относительно 82-го дома. Но на этом фронте никаких сенсаций. Питер Сент-Джон развернул свой ноутбук, чтобы Эмбер смогла увидеть экран. «Дома у меня бумажные копии, но для тебя я сделал сканы. Можешь забрать флешку, там все есть». Эмбер собрала оставшиеся от их завтрака тарелки и поставила стопкой на сервировочную тележку, освобождая место для работы. Поднявшись, чтобы помочь, Питер занялся кофе. «Ты кофе будешь? Или еще вина?» Песочного цвета волосы и тонкие черты лица Питера отлично сочетались со свежим загаром. Его зеленые глаза блестели, как теплое море. Он был в Испании. Белая хлопковая рубашка и кремовый льняной пиджак только подчеркивали образ небедного и уверенного в себе человека. Совсем не тот бледный, непрестанно курящий журналист, патологически беспокоящийся о деньгах, с которым она познакомилась 3 годами раньше. Они изрядно помогли друг другу в финансовом плане. Но теперь Эмбер завидовала непринужденной самоуверенности Питера, его ауре спокойствия. «Спасибо. Вина». Секретности ради они ели в ее комнате в Дюке. Имеется в виду Плимутский 4-звездочный отель «Дюк оф Корнуолл», герцог Корнуольский. Питер прибыл в Плимут около полудня. Эмбер позвонила ему в понедельник и упомянула о проблемах с домом, так что Питер полагал, будто ремонт еще не закончился. Хотя в их книгу вошло столько подробностей истории дома 82 по Эдж-Хилл Роуд, сколько было доступно на момент публикации, а также материалы первого года полицейского расследования, Питер провел следующую пару лет, изучая здание его обитателей более детально, раскапывая и анализируя заявки на получение разрешения на строительство, данные переписи населения, местную историю, любые договоры об аренде, поиск людей, которые жили по этому адресу за последнюю сотню лет. Он даже зарылся в генеалогию. Эмбер знала, что дотошность Питера происходила не только от его глубоко укоренившейся журналистской въедливости и служила не тому, чтобы удовлетворить ее жажду альтернативных теорий о доме и его прежних жильцах. Это дело создало Питера Сент-Джона. Уникальность сюжета послужила трамплином для его карьеры. 4 поколения убийц жили и действовали по одному и тому же адресу в северном Бирмингеме, и ни один из них не был наказан. Питер написал фундаментальную книгу об убийствах и сделал эту историю работой своей жизни. Он был первым человеком, к которому пресса всего мира обращалась за комментарием для материала об этом или похожем деле. Большинство журналистов за всю свою карьеру не сталкиваются с такой сенсацией, не говоря уже о том, что у него был эксклюзивный доступ к одной из 2 выживших героинь. Вторая уцелевшая, Светлана Ланка, плохо говорила по-английски и давно уже вернулась на родину. Ее официальные показания насчет присутствия в доме чего-то сверхъестественного никогда не были основательными. Они с Маргаритой тоже недолго прожили в доме, но обе слышали голоса и звуки в незанятых комнатах и даже боялись той комнаты на 3-м этаже, где Эмбер провела 1-е 2 ночи. «И что это?» – спросила Эмбер, глядя на официального вида бумагу, выведенную на экран ноутбука, первый из документов, которые хотел показать ей Питер. «Это одна из 3 официальных жалоб соседей с Эдж-Хилл Роуд относительно мух и дурного запаха, который, как все они утверждают, исходил от дома 82. Жалобы совпадают с одним из частых ремонтов, затеянных Гарольдом Беннетом». Распространяться Питер не стал. «А это?» – сказал он, открыв на экране новую папку. «Новые сканы судебных протоколов, в том числе и суда короны». «Суд короны». Один из верховных судов Великобритании, занимающийся рассмотрением наиболее серьезных уголовных дел. Относящиеся к преследованиям обоих Беннетов по закону о сексуальных преступлениях 1956 года. Я нашел и другие. За съем уличных проституток, содержание борделя, нарушение общественного порядка в доме или рядом с ним. Все материалы новые. Дополняющие то, что мы и так знаем. Да, но они делают картину четче. Раскрывают дополнительную часть наследия. Паттерны повторяющегося поведения, которые никогда не воспринимали как часть большой картины. Чего-то куда худшего. Даже когда последним известным адресом некоторых из жертв был 82-й дом, Власти никогда не видели связи. Ничего из этого Эмбер читать не хотела. Очередной знак того, что они расходились в разных направлениях. Питер снова взялся за свое, собрал очередную порцию фактических и косвенных доказательств жестокости и ненормальности антиобщественного поведения, возмутительных случаев сексуального насилия над женщинами, очередную порцию бесконечных и отвратительных историй о том, какими ужасными людьми были Гарольд и Артур Беннеты. Их чудовищность мало что говорила о том, что обитало в доме задолго до них. «У меня есть и кое-что на драче». «Всякие рассказы от людей, которые с ним какое-то время водились». «Оставь себе». Ответ получился резче, чем она того хотела. Из-за драча Магуайра, как он себя называл, Эмбер прошла бы и программу шоковой терапии, лишь бы полностью стереть его из памяти. Отбывая по желанию Ее Величества свой четвертый срок за нападение на русскую проститутку в Бейсуотере в 2004 году, когда он пустился в загул в Лондоне, Артур Беннет недолго делил в тюрьме Ормвуд Скрабс камеру со следующим поколением убийцы сутенеров дома номер 82 – Фергалом Донегалом и Найджелом Ньюманом. Таково было подлинное имя хронического лжеца Драча Магуайра. Освободившись в свой черед, Фергал и Драч добрались до Бирмингема. Целью их путешествия было отобрать у стареющего и смертельно больного изгоя Артура Беннета то, что, судя по его похвальбам, было прибыльным борделем в северном Бирмингеме, фамильным бизнесом, из ассортимента юных девушек которого он выбирал себе любовниц. Эмбер не открывала работу о Беннетах «Смертельное наследие», но читала книгу о Драче и Фергале «Предприниматели дьявола», щеголявший броской черно-красной обложкой документальный детектив, нацеленный на продажу в аэропортах. Автор заполучил информацию об убийцах раньше Питера. Патологически предсказуемые истории мелких преступлений и насилия, взлома и торговли наркотиками, карьер, начавшихся с домов развалюх, отстранения от учебы и исключения из школ и времени, проведенного под кулаками жестоких отцов. К интересу Эмбер предприниматели дьявола открыли, что ни Фергал, ни Драч не обвинялись прежде в насилии над женщинами. Эти интересы, похоже, проявились только на Эдж-Хилл-Роуд. Эмбер как никогда прежде нужно было, чтобы Питер сосредоточился исключительно на том, чем занимались в доме спиритуалисты между 1912 и 1926 годами, с особенным вниманием ко всему, что могло быть связано с именем Черная Мэгги. Она подталкивала его к этому уже больше года, но, может быть, недостаточно настойчиво. Она платила все его затраты и время, проведенное за исследованием истории дома со времени написания их первой книги. Для второй книги, если она случится, Эмбер обещала Питеру одобрительное предисловие и свое имя на обложке. Щедрый аванс за «Никто не уйдет живым» достался ей, и она заплатила Питеру как литературному негру, а также разделила с ним внушительное роялти. Книга вышла на 35 языках и участвовала в 7 издательских аукционах. И все равно Питеру приходилось работать. Прибыль с каждого фильма шла исключительно Эмбер, откуда и взялось ее богатство. Дела у Питера шли хорошо, но ему все равно нужно было зарабатывать. Эмбер постаралась задушить свое нетерпение. «Питер, Беннеты, изученная территория. У меня нет уже сил о них читать. Разве ты не нашел ничего о друзьях Света и Кларенсе Паттнаме? Мы знаем, что он был их первым лидером. Разве мог он не знать о первых 4 убийствах?» Питер выглядел удивленным, а затем обиженным вспышкой Эмбер. Но если вскоре он не обнаружит ничего о до-Беннетовской эре, у нее не будет иного выбора, кроме как отчаянно искать альтернативный способ найти информацию о том, что последовало за ней в Девон. Питер заерзал, также разочарованный. «Эмбер, мы просто не можем знать, что приведет нас к чему-то более раннему, станет подсказкой к прошлому. С самого начала было ясно, что в этой истории все взаимосвязано. Я до сих пор чувствую, что необходимо изучить каждую улику и каждое свидетельство, даже слухи. Ты просто должна понять, что чем дальше мы зарываемся в прошлое, тем меньше находим. Я не могу работать быстрее, чем сейчас». «Я не сомневаюсь в твоих принципах или твоей потрясающей способности все это находить, Питер, но я хочу знать о первых жертвах. Я о друзьях Света. И я знаю, там что-то есть». Питер посмотрел на нее так же, как смотрел Джош. Взглядом сочувственным и печальным, появляющимся в глазах каждого, кто узнавал о ее намерении расследовать мистические причины убийств. Для Питера первая эра была древней историей. Он сомневался, что убийца первых четырех женщин был связан с обоими Беннетами как-то иначе, нежели через подражание. Гарольд Беннет перестилал полы на первом этаже дома где-то в начале 60-х и мог обнаружить останки двух первых жертв. А если Гарольд Беннет обнаружил кости Лотти Редди и Вирджини Энли, значит, он заново укрыл их, не сообщив об ужасной находке. Также было возможно, что он вдохновился тем, что можно было сделать в безопасности собственного дома, используя те самые кирпичи и раствор, из которых было построено его новое семейное гнездо. Это была самая логичная теория, принятая уже большей частью официальных лиц, прессы и публики. Невозможность объяснить свою потребность в отсутствующей информации начала раздувать внутри Эмбер огонь паники. Она знала, как быстро такие чувства, необузданные, превращаются в злость. Ей уже хотелось сломать что-нибудь в номере. Из тех, кто был связан с расследованием или действовал по ее поручению, только режиссер Кайл Фриман верил в связи между друзьями Света, Беннетами и ее пленителями, предпринимателями дьявола, Драчом и Фергалом. Кайл без колебаний принял историю Эмбер так легко, что она даже засомневалась в его готовности поверить ей. Но спустя неделю после переезда в новый дом Эмбер поняла, что уже не имеет значения, верит ли ей кто-нибудь и подходят ли ее идеи для новой книги Питера. Она закрыла лицо руками и тихо застонала от раздражения и того, что быстро становилось отчаянием. Она молилась, чтобы никогда больше не чувствовать эту эмоцию в связи с тем местом. Но отчаяние вернулось, и было так же тяжело, как и 3 года назад. «Эй, перестань», сказал Питер, «все не так плохо. И вообще, забудь о судебных протоколах. Я о Беннетах забудь. Я нашел кое-что еще». Эмбер отняла руки от лица. «Что?» Питер расползся в улыбке. «Точнее, мой друг нашел. Джордж Ричи. Он преподает историю в Бирмингемском университете. Специализируется на фольклоре. Он год искал хоть что-нибудь о черной Мэгги, но...» «Что, что?» «Я бы не слишком радовался». «Почему?» «Боюсь, эта штука немножечко странная. Я вообще сомневался, стоит ли тебе ее показывать. По мне, так это чепуха какая-то. Но я записал ее на флешку, в папку «Черная Мэгги». Вот она,